18. Утром мы улетели, оставив в море обездвиженную яхту, растерянный экипаж и так и не сообразивших, что произошло, девочек из эскорта несостоявшегося дипломата. Углом назывался один из островов на месте разрушенного континента, бывший в далеком прошлом его крайней юго-восточной частью. Отправляться через океан без подготовки было безумием. И мы возвращались к Саму за поддержкой. Со слов Анны, угол был единственным местом на бывшем континенте, где удалось закрепиться ордену. Там располагалась обитель сестер, и не действовали законы Мау. К счастью, орден не имел связи с далеким форпостом, и мы могли рассчитывать за счет самолета опередить любых гонцов за океан. Нам же предстояло расплачиваться за скорость риском и неудобствами обитания в тесной кабине. Ну, космонавты ведь умудрялись же как-то жить неделями в крохотных отсеках первых кораблей. Перетерпим и мы. Главное не сгинуть безвестно на просторах океана. Юг континента был населен довольно плотно. Мы пролетали несколько крупных городов, часто встречались городки поменьше. Я устал и очень хотел немного передохнуть, поесть по-человечески, посмотреть на людей и их жизнь в местах, которые я до того никогда не видел. Но Анна была неумолима. Ее вела жгучая страсть матери, ищущей своего ребенка, и все мои робкие попытки уговорить ее остановиться не на краткий перекус посреди очередного поля, а поблизости от хотя бы небольшого городка, натыкались на искреннее непонимание. Так и остался для меня юг просто гигантской густонаселенной равниной, разрезанной руслами многочисленных рек и усеянной ожерельем человеческих городов вдоль них. Интересно, но на берегу океана городов не было. В устьях больших рек встречались небольшие городки, явно кормившиеся морем. И только. Никаких побережий, застроенных небоскребами или останками древности. Видимо, и до катастрофы местные видели мало пользы от местного моря. Жизнь на планете, хотя и довольно разнообразная, одновременно была примитивна и неразвита с точки зрения Земли. Крупнейшие существа, способные к самостоятельному перемещению, лохи, напоминали наших беспозвоночных и обитали исключительно в воде. Местная растительность в то же время была настоящим клондайком для людей, предоставляя не только продукты питания для них и животных, занесенных с земли, но и производя массу полезнейших веществ и материалов. Вообще слово «голод» в местном языке носило персональный оттенок. Голода как массового явления здесь не знали. Я сидел за управлением, отсиживая свою вахту. Она лежала в кабине на одеялах. Не спала, просто отдыхала. Комфорт от самодельных сидений, хоть и снабженных мягкими подушками, был минимальный. Уже через пару часов начинало ломить поясницу, затем затекали ноги, и через некоторое время сидеть неподвижно становилось невыносимым. Только здесь, на Мау, я осознал, насколько совершенными были кресла в земных автомобилях. Я неоднократно проводил, хотя и с остановками по 12-14 часов за рулем, и чувствовал себя вполне сносно. Проведя такое время здесь, на этих самоделках, я бы, наверное, сошел с ума без напарника. «Ань», — позвал я Скелли, и когда та отозвалась, спросил о том, что беспокоило меня. «Слушай, а зачем Скелли уходит в монастырь? Я имею в виду тех, кто рулит орденом. У нас вот тоже есть монастыри, но туда уходят либо те, кто не смог найти пристанище в мире, либо те, кто по-настоящему верует. Для нас это иной альтернативный образ жизни и попытка согласовать то, во что веришь, с реальностью. В прошлом это было очень важно для людей, потерявшихся в обычной жизни, иметь альтернативу. Да и вера тогда имела более важный статус, чем сейчас. Но традиция осталась. А у вас ведь веры-то и нет. Для вас боги — ушедшая реальность. По-твоему, что, жизнь с Келли — это не альтернативный образ жизни? У нас в монастыре не уходят большей частью выходцы из богатых семей или аристократы. Их семьи имеют возможность терпеть Скелли в доме, готовы тратить немалый ресурс, чтобы сохранить их как актив. Многие девочки даже не могут завести собственные семьи. Это опасно для их мужей. Среди простых людей жизнь Скелли практически невозможна. Для Скелли из народа это зачастую единственный способ чего-то добиться, если уж надежды на семью нет. Но зачем для этого давать обет? Сегодня не получается, может быть, завтра получится. Скелли, даже самые слабые, насколько я понимаю, вполне обеспеченные люди. Я вот одно время неплохо зарабатывал как видящий. Что говорить о Скелли? Да при чем тут деньги? Это вопрос статуса, твоего положения среди людей. Монастырь — это как замок посреди крепости, центр маленькой вселенной. У меня, положим, свой замок есть, а у большинства нет. И вход в этот замок — обет. Вот девочки решают связать себя им и попасть внутрь или остаться за бортом большой жизни. Чтоб ты знал, большая часть ордена — обычные женщины. Часто со своими семьями. Они либо служат ордену, либо ушли на частные хлеба, хотя в любом случае обязаны соблюдать устав. Ну хорошо. Пусть монастырь — закрытый клуб, требующий от входящего некой жертвы. Но почему же жертва такая? Почему женщина должна отказываться от детей? Не сильно ли круто? Традиция. До катастрофы монастырь существовал именно как убежище. Ты знаешь, что у нас непростые отношения с мужчинами, с родами, с детьми. Многие скелли от природы лишены этого. В те годы он и возник как дом для таких несчастных. По иронии судьбы, именно они обычно и обладают самым сильным талантом. Со временем это привело к тому, что этот клуб стянул на себя немалый авторитет, а следом за ним и власть. И многие, чтобы проникнуть туда, стали платить эту жертву, от которой большая часть действительно одаренных предпочла бы отказаться. Она помолчала. Ты знаешь, в монастыре тоже есть своя иерархия. Так называемые старшие сестры попали туда не по своему выбору. Большая часть из них — очень мощные скелли, лишенные выбора от рождения. За окном плыли бесконечные серебристые поля. Где-то далеко слева небо наливалось темно-синим оттенком, отражая невидимый отсюда океан. Редкие облака висели так высоко, что даже с самолета казались недоступными. Основная забота при управлении сводилась к удержанию курса и высоты. Надо было бы установить промежуточные блоки на тросике управления для тонкой настройки вертикальной тяги и рысканья. Получается, что веры как таковой в монастыре нет. Он социальная структура для особого сорта людей, так? Моя скелли зашевелилась, села, потом переползла к своему месту, но устраиваться на нем не спешила, стоя позади сиденья на коленях, рассматривая бегущую назад степь. «Илья, наверное, только тебе это и можно знать». Я в удивлении обернулся. «Вера как бы есть. О ней не принято говорить. А за пределами монастыря она вообще табу. Об этом даже папа не знает». Анна замолчала, я терпел сколько мог. «Ань, не томи. Что за вера? В кого? Или что?» Но моя Скеля молчала. «Ань, начала уж, так говори. Обещаю, что никому не скажу, а если скажу, то ты спалишь меня торжественно на площади». Я тут же заработал шлепок по затылку. «Ты не думаешь, что, возможно, ты последний, кому об этом можно рассказывать?» «Это почему?» Удивился я, и тут же в голове что-то сдвинулось. Однако любые догадки требовали подтверждения. «Потому что некоторые считают, что ты Эль». «И какая тут связь? Они что, верят в инопланетян?» Анна вздохнула и заговорила методично, как на уроке. «Согласно легенде, магию дали первым людям Атрих и Скелла. Они были мужем и женой». «Это не тайное знание. Легенду любой ребенок знает». «Илья, Скелла была местная». Я повернулся к Ане. «Да ладно! Атрих что, приезжий?» Та кивнула молча, пристально смотря мне в глаза. «Ну, дела. И здесь понаехавшие». Я немного помолчал, следя за самолетом, молчала и Анна. «Ну, хорошо, допустим. А в чем вера? Во что они там верят, в монастыре?» «Ты только не смейся. Еще это тайна за семью печатями. Я, когда это узнала, то не поверила. Я решила, что они там уже остатки разума потеряли. Легенда гласит, что у Атриха, когда он пришел на Мау, было семя, которое он отдал Скелле. И та обрела искусство. Они верят, что придет новый Атрих, у него будет семя, которое он отдаст мужчинам. И тогда Скелле смогут жить с ними». Я вытаращил глаза. «Этому не бывать. Я с мужчинами? Тьфу-тьфу-тьфу!» «Дурак!» Очередной шлепок по затылку. «Так я скоро сотрясение мозга заработаю». «У Скеллы родилась от Атриха девочка, и от нее пошли все Скелли, понятно?» «Фу! А я уже подумал, ну тогда все в порядке, мальчик у нас есть». Новая мысль выпрыгнула в голове. «Погоди. Если они верят в эту историю, то какого фига тогда устраивали это похищение? Они должны были помогать?» Анна тихо прошептала. «Не знаю, но они мне за это ответят».